23. Новые русские. Они приехали поздним весенним вечером на двух упряжках. Путешественники проделали огромный путь от Мариинского поста до Уэлена, по морскому побережью через тундру, переваливая высокие водоразделы, пересекая глубокие, занесенные снегами долины. На вид ровесники, но все же один, который был чернявый, выглядел чуть постарше. Его звали Бычков, а второго — Рудых. Они поместились в пустовавшей школе и затопили печи. Благо от Хренова осталась большая куча каменного угля. «Мы, большевики», — заявили они уэленцам, собрав их в самой просторной комнате школы. «Мы представляем власть бедных и трудящихся, власть, которую возглавляет вождь племени бедных Ленин». Млеткин переводил речь и удивлялся молодости представителей новой власти. «Есть среди вас те, которых обижают богатые?» — задал вопрос Рудых. В ответ было молчание. Никто в Уэлене открыто не признавал себя бедным. «А кто богатые?» — снова молчание. «Но вас грабят!» — громко заявил Рудых. «Главными грабителями вашими являются американские торговцы, которые прилепились к трудовому народу Чукотки и сосут из вас кровь». Млеткин мысленно представил себе, как к нему волосатым ртом присасывается Карпентер, и его передернуло от отвращения. «А также вас обманывают шаманы», — добавил Бычков. «Я обманываю», — удивленно переспросил Млеткин, обращаясь к гостям. «Вы первый раз видите меня и уже обвиняете меня в обмане. Как это так?» Рудых остановился в замешательстве и вопросительно посмотрел на товарища. «Вы кто, шаман?» — в удивлении спросил Млеткина Бычков. «Млеткин — наш уэленский шаман и уважаемый всеми человек», — это сказал Гальмо. В представлении новых русских шаман был диким существом, с лицом, разрисованным сажей, со спутанными длинными волосами, свисающими сальными прядями, одетый в балахон с побрякушками, с бубном в руках. Таким они увидели чучело шамана во Владивостокском музее. А тут стоял чукча средних лет, аккуратно постриженный, с небольшими усами, в серой камлейке, надетой поверх меховой кухлянки, в нерпичьих торбозах. «И все-таки», — значительно произнес после небольшой паузы Бычков, «Ленин учит нас, религия — это дурман для народа, это обман бедных и трудящихся. Шаманы тянут вас в темноту и невежество». «Я никого никуда не тяну», — перебил гостя Млеткин. «Они сами ко мне идут». «Потому что они одурманены», — веско заявил Рудых и обратился к собравшимся. «Есть еще кто-нибудь, кто может переводить?» «У нас один Млеткин хорошо знает тангитанский разговор, и русский, и американский», — пояснил Гальмо. «Пришлось новым русским иметь дело с уэленским шаманом Млеткиным». Их интересовала главным образом деятельность торговцев. На вопросы о том, Когда большевики пришлют учителя и начнут обучать грамоте, молодые революционеры отвечали так: «Вот победим белых, разгромим контрреволюционеров, тогда и начнем строить новую жизнь». Белыми они называли тех, кто воевал против них, красных. Как понял Млеткин, белые — это те, кто был за сохранение власти богатых, а красные — за бедных. В жизни главным человеком всегда был трудящийся человек, вразумлял шамана Рудых. Это он строил заводы, железные дороги, корабли, дома, мосты, сеял хлеб, растил животных. А богатые, все созданное рабочим человеком, присваивали себе, попросту крали у трудящегося человека. Разве это справедливо? Это несправедливо, соглашался с ним Леткин. Но зачем убивать за это? Разве нельзя миром договориться? Да кто миром отдаст награбленное? Засмеялся Рудых. Вот и Ленин, мудрейший человек из мудрейших, сказал бедным: «Грабьте награбленное, скоро и у вас так будет». «Да у нас столько бедных не найдется», — засомневался Млеткин. «Ничего, вывем», — твердо сказал Рудых. «И еще уничтожим власть шаманов». «У меня нет никакой власти», — сказал Млеткин. «Ну, это мы еще посмотрим», — с угрозой произнес Рудых. Наняв две упряжки, молодые большевики двинулись вдоль северного побережья Чукотского полуострова. Бычков успел найти себе молодую девушку, младшую дочку Тенескина, и трогательно прощался с ней, облизывая ее лицо и впиваясь губами в девичий рот. Рудых и Бычков должны были собрать деньги с торговцев. Они успели вернуться к началу навигации, и когда ничего не подозревавшие американские торговые шхуны подошли к берегу, они первыми поднялись на борт и от имени Советской Республики под дулом пистолета собрали таможенные пошлины. Некоторые капитаны оказывали сопротивление, а однажды молодых большевиков попросту сбросили с борта торговой шхуны «Виктория». Если бы не оказавшиеся поблизости байдары, Рудых и Бычков на этом закончили бы свою революционную деятельность на Чукотском полуострове. С юга шли тревожные вести. Карпентер узнал, что так называемые «белые» почти полностью захватили Дальний Восток, Камчатку, установили свою власть в столице Чукотки, Новомариинске, и вооруженные отряды двинулись на север. Осенью Рудых и Бычков на торговой шхуне Олафа Свенсона пересекли Берингов пролив и через Америку и Европу добрались до Петрограда с деньгами, собранными на нужды пролетарской революции. После них в Уэлене остались потомки Бычкова, которые живут до сих пор. Казалось, что белые одолели красных. В жизни Уэлена внешне ничего не менялось. Млеткин врачевал, предсказывал погоду, общался с высшими силами на святилище на вершине утеса. Но постоянная тревога не уходила из сердца. Что будет дальше? все чаще приходила мысль о том, что время сломалось. Плавное течение времени, которое определяло жизнь на этой земле, каким-то странным образом изогнулось, повело в сторону, и Лора Ветланы вместе с соседними племенами оказались втянутыми в чужое время, в чужую жизнь. Единственное, что радовало Млеткина и его жену, это сыновья. Они росли здоровыми, сильными, не гнушались никакой работы. Старший Кмоль уже поглядывал на девушек, особенно на соседских из эскимосского селения Новукен. Его младший брат Гивеу все чаще играл с Туар, черноглазой, смешливой девчонкой из семьи Айе, чья еранга располагалась по берегу лагуны, занимая пространство от здания школы почти до самого ручья. Млеткин мог бы больше не ходить на охоту. Оба сына оказались удачливыми и редко возвращались с моря пустыми. Летом 1923 года, после того, как ушла шхуна Олафа Свенсона, появлявшаяся первой у берегов Чукотского полуострова, Млеткин с утеса вдруг учуял полузабытый запах пароходного дыма. Из-за скал Сен-Луна показался огромный черный пароход. Его высокая труба изрыгала в ясное небо густой черный дым. «Пароход! Пароход! Похоже, что это русский корабль», — сказал Млеткин, прочитав на борту название корабля «Ставрополь». Пароход медленно, словно ощупью, подходил к берегу, но остановился на достаточно большом расстоянии. Загрохотала якорная цепь, дым над трубой стал жиже. Несколько байдар и вельботов устремились к пароходу. Еще издали Млеткин разглядел красный флаг с изображением молотка на кривом ноже с рукояткой. Такой же флаг водрузили над школой Рудых и Бычков, но его давно оторвало зимним ураганом. Тангитаны сгрудились у борта и с явным любопытством смотрели на приближающиеся вельботы и байдары. «Амен, етык!» — крикнули издали. «Здорово, уэленцы!» — крикнул тангитан в кожаной куртке, перепоясанной ремнями, с маленьким ружьецом на поясе. Это были представители новой советской власти. И главным среди них был тангитан во всем кожаном, назвавший себя Хорошавцевым. Новые русские поместились в пустой школе, затопили печи и повели себя так, словно приехали сюда навсегда. С парохода сгрузили разборный дом. Дом оказался такой длинный, что его пришлось ставить поперек косы. Одним концом он как бы упирался в берег лагуны, а другим выходил на море. Только на одной стене нового дома было 12 окон, а всего их было больше 20. Даже школа оказалась намного меньше нового дома советской власти. Ставрополь поднял якорь и поплыл дальше на северо-запад, к устью Колымы. Но, как выяснилось, среди приезжих опять не было учителя. Хорошавцев сам пришел в ярангу Млеткина. Он не походил на тех новых русских, которых до этого встречал ойленский шаман. Это был властный человек, уверенный в себе, с холодным взглядом. Его глаза отливали синевой пресного льда, и голос под стать его облику жесткий, громкий. «Значит, ты шаман Фрэнк Млеткин?» Он успел узнать американское имя Млеткина. «Так распорядилась судьба и воля моих предков», — спокойно ответил Млеткин. «А ведь по виду и не скажешь, что имеешь дело с духами и прочей чертовщиной», — улыбнулся Хорошавцев. «Говорят, что и грамоте разумеешь. Мои знания в этом скудны. Ну, хватит прибедняться. Вот что я тебе скажу, господин шаман, или как там тебя называть. Среди вашего народа грамотный человек, да еще знающий английский и русский, большая редкость. Нам, новой власти, такой человек нужен позарез, да еще имеющий неограниченный авторитет среди местного населения. И поэтому от имени советской власти, от нашего правительства предлагаю тебе сотрудничать с нами, помогать нам в установлении нового справедливого порядка среди чукотского народа. Чем же вам наш порядок не нравится? У меня нет времени объяснять тебе все. Скажу коротко. Прежней жизни пришел конец. Наша власть — это власть трудящихся, власть передового отряда человечества. Мы воплощаем в жизнь великое учение Маркса, Энгельса и Ленина. Это они указали путь избавления человечества от несправедливости и угнетения. Чукчи отныне будут жить иначе. Как? Без богатых и обманщиков-шаманов, твердо произнес Хорошавцев. Так будешь нам помогать? Это мое призвание — помогать людям. И это я всегда делаю, но без принуждения со стороны, добавил Млеткин. Если это нужно революции, жестко сказал Хорошавцев, мы можем и принудить. Нам дано такое право. Что же вы собираетесь делать? Спросил Млеткин. В первую очередь изберем совет. Затем создадим товарищество по совместной охоте, откроем школу, начнем учить грамоте детишек и будем беспощадно уничтожать тех, кто будет противиться советской власти, прежде всего богатых и шаманов. «Я не бедный, но шаман», — гордо заявил Млеткин. «Перейдешь на нашу сторону, на сторону большевиков, быстро забудешь про свое шаманство. А что до богатства?» Хорошавцев оглядел внутренность Чотагина. «Ты не так уж и состоятелен». Хорошавцев ушел, оставив Млеткина в смятении. Но первое же поручение от новой власти он получил на следующее утро — отвезти в Кеннискун Хорошавцева. Собаки резво бежали по мокрой тундре. Большевик вальяжно развалился на нарте и с трудом поднимался на отмелях, когда остальные полозья застревали в мокром песке и в глине. В дороге большевик рисовал картины будущего чукотского народа. По его словам, выходило, что не пройдет и нескольких лет, как все дети Ойлена овладеют грамотой.